Семикурсники заняли места в углу, где можно было спокойно посплетничать, отгородившись чарами от подслушивания. Парни начали беседу о предстоящих скачках еще в карете, да так и продолжили в поезде, ненадолго отвлекшись лишь на то, чтобы с благодарностью принять чай и кофе от девушек, оказавшихся более запасливыми. Те и закуски захватили, воспользовавшись добротой школьных эльфов, которые были рады услужить правильным волшебницам, знающим, что верных слуг надо благодарить, делясь магией. «Так вы все будете у Малфоев на праздновании Нового года?» – спросила Андромеда, прислушавшись к щебету девушек, обсуждающих предстоящие каникулы. «А ты разве нет?» – удивленно спросила Александра, переглянувшись с подругами. «Кажется, все уже были в курсе того, что Абраксас Малфой сделал Блэкам брачное предложение без ограничения срока действия. К слову, такое же предложение Ридла никто не обсуждал, будто на это было наложено высочайшее вето, что очень смешило Андромеду, которая знала о будущем запрете произносить имя Волдеморта. Может, тот разработал какой-то специальный ритуал или чары, затыкающие рты сплетникам? Нет, у меня другие планы на этот день», — ответила она, достав из корзинки платок, который вышивала шелковой нитью. «Поедешь отдыхать за границу?» — предположила Мэри. «Это секрет», — рассмеялась Андромеда, но потом призналась. «У меня долгожданная встреча». Рабастан бросил на нее внимательный взгляд, но не стал задавать вопросов, зная, что все равно не получит ответов. И надавить ему было нечем, сам ведь сказал, что они просто друзья без обязательств. Но его радовало, что и Абраксас Малфой получил отказ, несмотря на все свои достоинства. Кажется, его хваленое очарование наконец перестало действовать, хотя он старался вернуть былые позиции. Рабастан трезво оценивал своих основных соперников и знал, что в его положении есть свои минусы и плюсы. Пусть он пока молод и не имеет особых заслуг, зато у него есть перспектива и время, чтобы найти дело по вкусу. В отличие от Радольфуса, прочно привязанного к роду и британскому бизнесу, перед ним были открыты все дороги в мире. Раньше он не рассматривал возможность отъезда за границу, но все изменилось, когда Андромеда заявила, что не собирается замуж в ближайшие годы. Значит, он мог спокойно учиться, совершенствоваться и развиваться, а потом попытаться завоевать ее сердце, имея собственные заслуги, которыми не стыдно похвастаться. Еще в начале лета пределом его мечтаний было вступление в орден Вальпургиевых рыцарей и дальнейшая служба на благо чистокровных британских волшебников, а теперь его желания простирались намного дальше островов, туда, где столько неизведанного и интересного, о чем он читал в книгах. «Лестриндж, а ты чем собираешься заняться на каникулах?» Голос Уолтера прервал размышления Рабастана. «Будешь ходить по приемам?» «Нет, это скучно», — мотнул головой тот, непроизвольно покосившись на улыбающуюся Андромеду, которая слушала Лиззи. «Я поеду в Швейцарию, хочу присмотреться к парочке тамошних университетов». «Собираешься учиться за границей?» – оживился Генри. «Я тоже пока не решил, что выбрать. Матушка хочет, чтобы я поехал в Италию или в Испанию, но мне больше нравятся северные страны. Не люблю жару, холод мне ближе. А ты, Макнир?» – спросил Рабастан. «В клане много работы», — ответил тот. «Так что, скорее всего, буду преподавать малышне и заниматься делами, которые поручит отец. Он у меня, конечно, крепкий мужик, но с его ногой. Его же подрала мантикора», — уточнил Генри, припомнив то, о чем шли разговоры в прошлом году, когда Макниры присоединили к своему наделу значительный кусок магических земель. Там оказалось очень небезопасно, а разные твари не давали спокойно осваивать территорию, да еще и серьезно покалечили Гивина. «Ага, чуть не умер», — подтвердил помрачневший Уолтер. «Сильно хромает, да и рана плохо заживает. Надо какое-то особое противоядие, но из наших никто не возьмется, сил не хватит. В Мунга тоже сказали, что все непросто, поэтому надо искать кого-то на стороне, может, за границей. Услуги хороших зельеваров стоят дорого», — покачал головой Рабастан. «Их на островах раз-два и обчелся. Буквально всего двое могут потянуть такое зелье, но их еще надо убедить взяться за работу. Не пытался договориться с лордом-принцем? У меня нет таких полномочий», — поморщился Уолтер. Дед ему написал еще полгода назад, но ответа до сих пор не дождался. «Я вообще удивился, увидев его в Хогвартсе. Говорили, что он уже много лет не показывается на людях. Слизеринцы начали сплетничать о принцах, а Андромеда размышляла о Северусе, ставшим жертвой безответственного поведения матери. Хотя если бы Илин не вышла замуж за Магла, то именно этот сын не появился бы на свет, так что и сожалеть было ни о чем. Часть 34. Провожающие, встречающие и пассажиры толпились на перронах и в залах, плакали дети, лаяли собаки, из громкоговорителей доносились объявления, которые нельзя было толком разобрать. Служащие вокзала и полисмены подсказывали дорогу заблудившимся, растерянным людям, пытаясь упорядочить хаотичное движение. Андромеда прошла через портал, связывающий магическую и магловскую часть Кингс-Кросса, аккуратно обходя багажные тележки. На улице сыпал мелкий снег, который таял, не достигая мокрого асфальта. Сквозь тучи с трудом пробивались закатные лучи, добавляющие немного красоты хмурому городу. Рассматривая людей и автомобили, она прислушивалась к звукам, голосам прохожих, сигналам клаксонов и рычанию двигателей. «Эй, малышка, не хочешь прогуляться с нами и выпить в баре?» Залихватски улыбаясь, спросил ее какой-то растрепанный парень и огорченно цокнул языком, получив отрицательный ответ. Андромеда вспомнила, как злилась Нимфодора, когда с ней пытались флиртовать молодые люди. Она даже специально прятала свои настоящие черты лица, чтобы не привлекать внимания, потому что походила на молодую Беллатрикс, а та до попадания в Азкабан была очень красивой. Однако для насквозь светлой Нимфодоры, мозг которой был забит учениями Дамблдора, родная тетя казалась исчадием ада, как и все остальные Блэки. Она даже портретов предков боялась и обходила их стороной, учась в Хогвартсе, словно те могли причинить ей боль или наслать проклятие. «Анди, вот ты где!» Беллатрикс налетела, как вихрь, закружила, заобнимала, сияя довольной улыбкой. «Я немного опоздала, прости, ничего страшного, я хоть подышала свежим воздухом». «Это ты про смог говоришь?» Беллатрикс сморщила носик, а потом потянула Андромеду за руку. «Автомобиль припаркован вон там. Из-за рождественских праздников в городе творится какой-то ужас. Вот вы где, дорогая, почему ты все время от меня убегаешь?» Раздался голос Радольфуса, подошедшего к ним. «А Мерлин, сколько же тут маглов? А кого ты хотел встретить на вокзале?» «Кентавров?» — фыркнула Андромеда. «Как добралась?» Не обратив внимания на ее подкол, спросил Радольфус. Всю дорогу слушала планы на будущие каникулы, пожала плечами Андромеда, и Беллатрикс снова потянула ее за руку. «Пойдемте, мне надоела эта толпа». Водитель при их приближении открыл заднюю дверь Роллс-Ройца и поклонился, приветствуя Андромеду почтительным. «Мисс Блэк, добро пожаловать». После того, как девушки устроились на широком сиденье, а Радольфус занял место напротив них, автомобиль неторопливо поехал по улице, плавно влившись в поток транспорта. «Как там наша младшенькая?» — поинтересовалась Беллатрикс. «Все так же строит из себя несчастную принцессу, скорее, королеву-интриганку», — хмыкнула Андромеда, покосившись на Радольфуса, читающего какие-то документы. Кажется, он не переставал работать ни в выходные, ни в праздники, стараясь как можно лучше вникнуть в особенности семейного бизнеса, и начал помогать отцу лет с 14, если не раньше. «Я уже все подготовила. У меня, конечно, не так просторно, как в твоем поместье, но все-таки мне ближе шумный город, чем тихая провинция. Знаешь, иногда я просто выхожу в центр столицы и наблюдаю за толпами людей, которые гуляют и днем, и ночью, и понимаю, что волшебники очень сильно отстают от маглов в некоторых вопросах. Конечно, мы решили бытовые проблемы намного веков раньше них, но ведь это индивидуально, а они умудряются справляться со всем в таких огромных масштабах, что пробирает нервная дрожь». Андромеда слушала Беллатрикс, печально думая о том, что сейчас та совсем не похожа на полусумасшедшую фанатичку, ненавидящую маглов и грязнокровок. Когда она настолько изменилась? После свадьбы, зачем приняла темную метку? Или это было целенаправленное проклятие, обращенное на всех Лестринджей? Автомобиль въехал во двор через кованые ворота, открытые привратником, и по подъездной дорожке приблизился к особняку, в окнах которого приветливо сиял золотистый свет. Радольфус наконец оторвался от работы и выбрался из салона, но остался у автомобиля, извинившись. «Простите, сегодня не смогу составить вам компанию. Дела». «Ничего, спасибо, что встретил и проводил», — поблагодарила Андромеда и первой направилась к широкой мраморной лестнице, ведущей к парадному входу. Беллатрикс ненадолго задержалась, прощаясь с женихом, и догнала ее в холле, где их встречала домоправительница Элизабет Смит. «Мисс Андромеда так выросла. произнесла та растроганно. «Я видела вас в последний раз лет 5 назад. Да, миссис Смит, мы встречались, когда мне было 12, перед моим вторым курсом», улыбнулась та. «Как поживает ваш супруг? Да что с ним сделается? Скрипит потихоньку», рассмеялась домоправительница. «Я провожу вас в гостевую комнату на втором этаже, мисс Беллатрикс. Ужин подавать в 8 часов или позже. Все в порядке, ничего не меняйте», отмахнулась та и, поцеловав Андромеду в щеку, добавила: «Встретимся в столовой». Миссис Смит шла чуть впереди, показывая дорогу, и рассказывала о доме, подаренном родителями Беллатрикс на совершеннолетие. Из-за того, что особняк находился в Магловском Лондоне, слуги здесь были волшебниками из вассальных семей Блэков. Домовики не выходили за пределы внутренних помещений, но и там оставались невидимыми. На кухне властвовал муж домоправительницы, мистер Аарон Смит, который был опытным поваром и успел поработать в нескольких высококлассных ресторанах. Он получил награды за победы в международных конкурсах, имел множество учеников и даже открыл кулинарную школу около 50 лет назад. К сожалению, ему пришлось оставить любимое занятие, потому что у окружающих могли возникнуть вопросы по поводу того, что он не стареет с годами. Какое-то время Аарон использовал иллюзию, но потом стал слишком старым по магловским меркам и ушел в отставку, передав бизнес своему младшему партнеру. Как раз в это время Беллатрикс набирала персонал для своего нового дома, и семья Смитов стала для нее спасением. Элизабет, став домоправительницей, следила за слугами, а Аарон, кроме кухни, управлял эльфами. «Надеюсь, вам здесь понравится. Мы постарались сделать все по вашему вкусу». «Спасибо, миссис Смит», — поблагодарила Андромеда, входя в просторную гостиную. «Хотите, чтобы вам прислуживал эльф, или лучше прислать горничную?» «Не надо, я позову свою домовушку. Благодарю вас». Элизабет еще раз напомнила, что ужин состоится в 8 часов и пообещала прислать прислугу, чтобы проводить Андромеду до столовой, и после этого ушла, плотно затворив за собой двустворчатую дверь. В гостиной ярко пылал огонь в камине. За окнами, наполовину закрытыми бархатными портьерами, все еще сыпал мелкий снег, поблескивающий под светом фонарей. Во всех комнатах тонко пахло лимонным воском и сиренью. В спальне, на огромной кровати под вышитым балдахином, нашлась белоснежная кошка, зевнувшая при виде гости. Андромеда легко погладила ее по голове и отправилась в гардеробную, где позвала Китти. Там мгновенно появилась и, забрав уменьшенный чемодан, начала споро развешивать и разглаживать ничуть не помявшиеся вещи, бурча о том, что хозяйка снова похудела на неправильной диете, значит, надо обновить гардероб. В ванной было тепло, в зеркале отражалось дрожащее пламя свечей. Андромеда повернула выключатель и, зажмурившись от слишком яркого электрического света, сразу же выключила его. Быстро приведя себя в порядок, она переоделась, сменив дорожный костюм на платье, уместное для семейного ужина, и сама отправилась на поиски столовой, не став дожидаться горничную. Дом был похож на старинную шкатулку, наполненную драгоценностями. Светло-голубые шелковые обои, вышитые серебряными нитями бархатные портьеры, статуэтки и вазы в нишах, канделябры, настенные светильники и хрустальные люстры гармонировали с изящной мебелью и наборными полами. Беллатрикс в этой обстановке выглядела как дорогая кукла в драгоценном наряде. Увидев, что Андромеда одета в простое темное платье почти без украшений, она закатила глаза, прокомментировав: «Ты и правда похожа, как говорят маглы, на синий чулок. Если тебя услышит тетя Вальбурга, получишь какое-нибудь мерзопакостное проклятие», рассмеялась Андромеда и вошла в столовую, освещенную пламенем свечей. Стол был сервирован на 2 человека, и блюда начали подавать, как только они заняли свои места. Аарон с юмором отнесся к приготовлению приветственного ужина, включив в него детские десерты, имбирных человечков, сахарные тросточки и елочки из песочного теста, покрытые зеленой глазурью и золотистыми шариками. Беллатрикс рассказывала о том, что произошло за последнее время, не забывая с аппетитом уплетать угощение и запивать его шампанским. Андромеда тоже не стеснялась, решив расслабиться, раз уж у них наконец-то случился девичник. Да и устала она от школы, от толп подростков, от уроков, от интриг окружающих. Наконец они, вдоволь наевшись, перебрались в курительную комнату, где для них приготовили кальяны, в хрустальных колбах которых плескалась смесь воды и розового вина. Чай в китайских фарфоровых пиалах, размером чуть больше кофейных чашечек, и восточные сладости, что еще нужно для приятного времяпрепровождения. Хихикая и подшучивая друг над другом, Андромеда и Беллатрикс начали сплетничать о мужчинах, и он говорит мне с таким напыщенным видом: «Мисс Блэк, от вас я этого не ожидал. Подумаешь, манерный сухарь, и что я в нем раньше находила? Тебе нравилась его трость?» Беллатрикс пошловато облизнула губы и подмигнула, заставив Андромеду рассмеяться. «Ну а что, не на блондинистые же волосы ты повелась? У Блэков вкусы одинаковые, нам нравятся горячие брюнеты и милые шатены. А как же мама? Ой, это договорной брак, она могла оказаться хоть рыжей, но ведь они полюбили друг друга. Нашему отцу было 13. Беллатрикс покачнулась, но быстро выровняла положение и затянулась кальяном. Розовое вино забулькало, по комнате поплыл пряный аромат. Что он там вообще мог соображать под ритуалом? Только из-за этого я была зачата в брачную ночь. Он же сам был еще ребенком. Но я не жалею, что так вышло, улыбнулась Андромеда. Если бы ты родилась позже, то это была бы уже не ты, а ты, рассмеялась Беллатрикс. Они еще долго сидели в курительной, болтали, пили чай, наслаждались кальяном, пока наконец не явилась Элизабет, которая мягко, но настойчиво отправила их по спальням. Китти, приняв с рук на руки хозяйку, немного поворчала, привычно сетуя, что та проводит время не так, как положено благородной девице. Нет, чтобы посещать приемы и флиртовать с достойными молодыми людьми. Андромеда только посмеивалась, лежа в ванне, наполненной теплой водой и пеной, пахнущей сиренью. Ей было восхитительно хорошо и легко на душе, словно все тревоги и сомнения на время ушли на второй план. Можно было не думать о проблемах, а просто наслаждаться покоем. Закрыв глаза, она ненадолго задремала и увидела сон воспоминания, как Нимфодора, держа на руках Тедди, мягко улыбается и дразнит его погремушкой. Тот что-то по-детски лепечет, пытаясь сосредоточиться на дребезжащей, блестящей игрушке, а его волосы меняют цвет с нежно-розового до светло-лилового. В следующем видении уже взрослый Тедди сидит на плоском камне у костра, а над ним сияют звезды на непривычно низком небе с перевернутым месяцем. Он что-то пишет в ежедневнике, сосредоточенно хмурясь, а потом вдруг поднимает взгляд и смотрит прямо в глаза Андромеды. Знакомая мальчишеская улыбка играет на его губах. Потом картинка показывает Блэк Хаус, в котором живет Гарри с семьей. Дом выглядит уставшим и с трудом держится из последних сил. Ритуальный зал темен, а алтарь расколот по диагонали и испускает мрак. Огненные тени ползут из углов, подбираясь все ближе к центру. Гримм лежит, обернувшись вокруг камня в попытке исцелить то, что уже погибло. На его морде смирение и печаль, словно он чувствует последние секунды ускользающей жизни. Алые глаза смотрят на Андромеду, пасть открывается в слабом оскале, а рычание больше похоже на жалобу и просьбу. На третьем этаже в картинной галерее медленно темнеет полотно. Вальбурга в траурном платье и черном кружевном чепце с безразличием смотрит, как ее руки исчезают под слоем краски. Она молчит уже долгие-долгие годы, с тех пор, как в последний раз ей пригрозили сжечь картину. Да и о чем ей говорить с чужаками? Андромеда резко села в ванне, расплескав на пол воду, и тряхнула головой, прогоняя видение. Сердце колотилось, как сумасшедшие, а в горле стоял ком, мешающий вдохнуть полной грудью. Этого больше не случится. Пообещала она и услышала далекое глухое ворчание Гримма, охраняющего алтарь Блэков. Часть 35. Той ночью Андромеда больше не видела ни кошмаров, ни видения из другого мира, ни простых снов. Проснувшись, она еще немного полежала в теплой постели, лениво потягиваясь и продлевая сладкие утренние минуты. Китти открыла шторы, подготовила халат и домашние туфли, набрала воду в ванну, проветрила комнату, заменила вчерашний букет из роз на свежий и тихо произнесла: «Хозяюшка, пора вставать, какое платье подать? Утреннее любое, а на выход что-то из новых. Давай то бледно-лиловое, которое подарила мама. Сапожки или ботиночки? Туфли, все равно буду трансгрессировать или поеду на автомобиле», решила Андромеда, усевшись на разворошенной постели и с удовольствием потянувшись. А потом направилась в ванную комнату, не став накидывать халат поверх пижамы. В спальне, да и во всех выделенных ей помещениях было достаточно тепло. Пока она купалась, веснушчатая молодая горничная, окончившая Хогвартс 2 года назад, быстро сервировала маленький круглый столик, стоящий в уютном эркере, выходящем окнами на лужайку. Кофе, тосты, свежие фрукты, сливочное масло и мед, каша и яйцо пашот — Этого было более чем достаточно для позднего завтрака. А сестра проснулась? Спросила Андромеда, усевшись на стул с высокой спинкой. Хозяйка работает. Она передала, что встретится с вами за чаем, мисс Блэк, ответила горничная. Могу я вам чем-то услужить? Нет, все в порядке. Если что, я попрошу свою домовушку, отказалась Андромеда, приступив к завтраку. До встречи с Беллатрикс она решила просто-напросто лениться. В конце концов, у нее было 3,5 месяца напряженной учебы, так что стоило насладиться отдыхом. Укутавшись в теплый плед и прихватив с собой вазочку с шоколадными конфетами, она устроилась в глубоком кресле у камина с книгой Жюля Верна, но не заметила, как задремала. К чаю сестра не явилась из-за затянувшегося совещания. У нее тоже был дамский бизнес из приданого. Небольшая ткацкая фабрика примерно в 100 милях от Лондона и мебельная мастерская, расположенная в магической деревне близ Глазго. Оба предприятия работали не первые десяток лет и приносили стабильную прибыль, но Беллатрикс решила модернизировать их, заменив устаревшие оборудование на современные модели. Андромеда не скучала без ее компании, а написала несколько писем в ответ на те, что пришли утром. Спать ей больше не хотелось, поэтому она ненадолго вышла из дома, чтобы проверить, как идут дела в ее ювелирной мастерской. Конечно, управляющий отправлял ей отчеты, но все-таки стоило изредка появляться лично. Пройдясь по помещениям, где работало несколько десятков мастеров, она осмотрела склад материалов и готовой продукции, побеседовала с управляющим и распорядилась о выдаче премии в честь Йоля. Прибыль в этом году была хорошая. После благотворительного аукциона, на котором был продан гарнитур, появилось несколько крупных клиентов, заключивших долгосрочные договоры на поставку драгоценностей. Ближе к вечеру Андромеда вернулась в дом Беллатрикс и начала собираться, уделив пристальное внимание своему наряду. Салон мисс Куин Нигглстин сейчас считался модным среди британских магов и магловских аристократов и богемы. Там появлялась изысканная публика, обращающая внимание не только на стиль, но и на дороговизну одежды и украшений. Как говорится, возможность произвести первое впечатление бывает только раз в жизни, поэтому Андромеда очень старательно подбирала аксессуары к платью и прическе. К ее счастью, сложный макияж ей не был нужен, для завершения образа хватило чуть розоватой губной помады и магической пудры, надолго убирающей жирный блеск кожи. Наконец она посчитала, что выглядит вполне презентабельно, и покинула свои покои, как только горничная объявила о том, что автомобиль подан. Беллатрикс нашлась в холле, одетая в серебристо-изумрудное платье и песцовое манто. Окинув Андромеду внимательным взглядом, она удовлетворенно произнесла: «Выглядишь отлично, не то что твой обычный вид заучки. Спасибо за комплимент, ты тоже выглядишь восхитительно. Благодарю за подарок». Беллатрикс прикоснулась кончиками пальцев к изумрудному кулону, сверкающему под электрическим светом. «Мне показалось, что он будет тебе к лицу», — ответила Андромеда и, подхватив ее под руку, направилась к двери, распахнутой горничной. Автомобиль был чуть меньше, чем давешний, на котором их подвозил Руди, но не менее шикарный. Панели из красного дерева, бархатные занавески и шелковистая кожа широких сидений делали салон похожим на миниатюрную гостиную на колесах. Водитель аккуратно выехал на дорогу, взяв курс на центр города. Салон мисс Голдстин находился в старинном двухэтажном особняке на площади, посреди которой высилась огромная ель. Во всех окнах ярко сиял свет. 2 дюжих швейцара проверяли приглашения у гостей, которых далее встречали слуги, принимающие у них пальто и шубы и рассказывающие о расположении помещений. Дамы в мехах и вечерних платьях и джентльмены во фраках скорее напоминали людей, собравшихся на какой-то официальный прием или бал, а не на скромный музыкальный вечер. Яркий свет огромной хрустальной люстры отражался в драгоценностях, каждый комплект которых стоил не меньше, чем неплохой особняк в столице. По широкой лестнице, покрытой ковром, можно было подняться на 2-й этаж, где находились несколько просторных помещений: музыкальный салон, бальный зал и гостиные. Внизу, на 1-м этаже, располагались обеденный зал, курительная, игровая и комнаты отдыха. Андромеда, держась рядом с Беллатрикс, прикидывала, сколько стоит содержание такого салона. Это был даже не клуб, который жил за счет взносов, а место, существующее благодаря щедрости хозяйки. А та была очень богата, судя по фуршетному столу, к которому подали разнообразные деликатесы и дорогой алкоголь. «Мисс Блэк», — раздался мелодичный голос, и к ним подошла красивая молодая блондинка. Шелковое платье, вышитая золотом и украшенная драгоценными камнями, облегала ее фигуру, как перчатка. Милая улыбка и слишком внимательный взгляд. Андромеда прищурилась, почувствовав знакомое давление на разум. «Легилимент, Мордрит, тебя дери!» — удивленно и раздраженно подумала она. На ее памяти это был третий человек, владеющий запрещенным даром, после Дамблдора и Снейпа. Теперь становилось понятнее, почему все были от нее в восторге. «Мисс Голдстин, позвольте представить вам мою младшую сестру Андромеду», — произнесла Беллатрикс. «Дорогая, это мисс Куинни Голдстин, наша новая знаменитость». «Ох, вы все шутите, мисс Блэк», — тихо рассмеялась Куинни. «Рада приветствовать в своем салоне еще одну представительницу благородного семейства». «Благодарю вас», — присела в реверансе Андромеда, прикинув, что той точно не меньше 50 лет, раз она была сторонницей Гриндевальда во время войны, закончившейся четверть века назад. Как бы молодо она ни выглядела, но приличие надо было соблюдать. «Какая милая юная леди», — проворковала Куинни. «Ну что ж, желаю вам приятного вечера, наслаждайтесь». Не успела она отойти от сестер Блэк, как Герольд торжественно объявил: прибыла ее королевское высочество принцесса Анна, и на пороге появилась компания дам во главе с темноволосой девушкой. Все склонились в поклонах, приветствуя члена правящей семьи, а хозяйка поспешила к ней навстречу. «Здесь и правда собирается очень изысканная публика», — чуть прищурившись, пробормотала Андромеда, следя за Куинни, беседующей с принцессой. Насколько она помнила, той сейчас было около 20 лет, и ее брак должен был состояться через 3 или 4 года. «Я не думала, что тебя это заинтересует, иначе сама достала бы приглашение», — повинилась Беллатрикс. «Если честно, ты и модные салоны для меня никак не могут уложиться в одну строку. В будущем мне все равно придется общаться со всеми этими людьми», — пожала плечами Андромеда. «Блэки не могут оставаться в стороне от светской жизни. Да и не сказать, что я кого-то тут не знаю. Кругом знакомые лица». Она не преувеличивала. Магловское аристократическое общество было довольно закрытым, и его члены не менялись десятилетиями. Старики не покидали его, пока были в состоянии выдержать несколько часов на ногах. Молодежь вливалась, но не со стороны, а дети и внуки нынешней элиты. Волшебники тоже входили в их число, как те же Лестринджи, несколько веков назад получившие графский титул. Андромеда была представлена при дворе, как и другие девушки из значимых дворянских семей. Благодаря Редглу в партнерах она недавно выделилась из толпы других молодых дебютанток и поднялась на ступень выше них. К слову, тот по сведениям разведки пока не бывал у мисс Голдстин, что было довольно странно, ведь члены его ближнего круга точно получали приглашение на мероприятие в этом модном салоне. «Милорд Гонт», — нахмурилась Беллатрикс, услышав вопрос сестры, решившей получить сведения из первых рук. «Очень сомневаюсь, что такого человека, как он, заинтересуют подобные развлечения. У него есть более высокие цели, чем флирт, танцы и пустые разговоры». Андромеда не стала ставить под сомнение ее слишком лестное мнение о Редгле, который в открытую заявил о своих намерениях не только и не столько о браке с Блэками, а о том, чего он хочет им добиться. И речь шла как раз-таки о его интеграции в высшее общество, в том числе и магловское. Однако сейчас было неподходящее время для споров или разъяснений, поэтому она отправилась приветствовать знакомых, а спустя час, прихватив бокал с шампанским, устроилась на банкетке в эркере и тихонько застонала, вытянув гудящие ноги. Хождение в пусть и удобных, но узконосых туфлях на высоких каблуках было той еще пыткой. Держать осанку ей было несложно, как и заучено улыбаться и выполнять четко выверенные реверансы, но все вместе довольно сильно утомляло, а ведь вечер только начался. Неожиданно портьера отодвинулась в сторону, и перед ней появилась высокая фигура. Полумрак эркера резко сменился ярким светом, льющимся из зала, заставив Андромеду зажмуриться на мгновение. Только услышав знакомый голос, она открыла глаза и поднялась с банкетки, чтобы поприветствовать Абраксаса Малфоя, одетого в шикарный серебристый фрак. «Милорд, счастливо видеть вас», — произнесла она, присев в реверансе. «Мисс Блэк, простите за настойчивость, но я увидел, что вы здесь в одиночестве, и решил поговорить с вами», — обаятельно улыбнулся Абраксас. «В Хогвартсе довольно сложно встретиться с вами. Вы всегда заняты учебой или находитесь в компании друзей». Андромеда и правда прилагала определенные усилия, чтобы избегать и Малфоя-старшего, и Редгла. По крайней мере в школе, где те пребывали в статусе преподавателей. Зачем ей это? Она точно не была с ними на равных, поэтому лучшим вариантом было держаться подальше. Пусть ей предоставили карт-бланш в матримониальных планах, все равно надо было заботиться о собственной безопасности. На этом этапе жизни она ничего из себя не представляла, а оставалась лишь дочерью Сигнуса и Друэллы. Не хотелось подводить родителей или главу рода, попав в компрометирующую ситуацию. У Блэков пока хватало других забот. Да, выпускной курс оказался сложным, и все же время от времени можно позволить себе расслабиться. Абраксас разговаривал, так и не входя в Эркер, видимо, тоже заботясь о репутации или преследуя какие-то свои цели. «Не хотите прогуляться по зимнему саду? Там очень красиво». «С удовольствием, милорд». Абраксас галантно подал руку, и Андромеде не оставалось ничего другого, как принять ее и выйти в зал, заполненный людьми. Беллатрикс сбросила на них встревоженный взгляд, но не сдвинулась с места, продолжив беседовать с дамами и наблюдая за тем, как пара неторопливо направилась в сторону лестницы. Доступ в бывшую мансарду, переделанную в зимний сад, был только у магов, потому что цветущие растения, порхающие бабочки, журчащие ручейки и фонтанчики под падающим с неба легким снегом вызвали бы слишком много вопросов у маглов. Зрелище было по-настоящему волшебным. Гостей здесь гуляло немного, потому что основная масса людей пока развлекалась сплетнями и угощалась деликатесами. Несколько слуг разносили бокалы с вином и закуски, и в общем обстановка была очень тихой. Абраксас подвел Андромеду к удобной скамеечке под деревом и, усадив ее, встал напротив. «Мисс Блэк, я давно хотел поговорить с вами о важном», — начал он проникновенным тоном. «Наверное, я повел себя неправильно с самого начала. Мне надо было объяснить свои действия, чтобы между нами не было никаких недомолвок, и озвучить намерения. Вы же знаете, что я просил вашей руки». «Да, милорд, дядя рассказывает мне обо всех предложениях», — ответила Андромеда, отметив, как у него нервно дернулась щека. «Ну а чего он хотел? Чтобы у девицы из Блэков, имеющей почти незапятнанную репутацию, не было ухажеров, да и то ее единственным грехом была влюбленность в достойного неженатого мужчину, так что в обществе к этому отнеслись с большим пониманием». Абраксас меж тем продолжил, сияя глазами. «Вы мне давно понравились, но я ждал вашего совершеннолетия, чтобы признаться в этом. Просто раньше я боялся потревожить ваш покой. Если бы Андромеде на самом деле было 17, она бы поверила и в волнение, и в чувства Абраксаса. Однако, к его несчастью, на месте невинной, читай, наивной и доверчивой, девушки была умудренная жизнью женщина, которая с трудом сдерживала смех, наблюдая за игрой человека, достойного лавров истинного Казановы». Часть 36. Скромно опустив взгляд на свои руки, сжимающие веер, Андромеда некоторое время молчала, чем воодушевила Абраксаса. Тот, видно, решил, что она поражена его признанием и не может произнести ни слова из-за волнения. В чем-то он был прав, волнение и правда присутствовало, но немного иного рода. «Я следил за вами с вашего юного возраста и восхищался вашим характером. Вы выгодно отличаетесь от своих ровесниц уравновешенностью и тем, что обдумываете последствия своих действий. К тому же ваши таланты в науках не могут не вызвать уважения». Абраксас говорил приятным голосом, изображая умеренное смущение взрослого человека, внезапно открывшего душу и обнажившего чувства. Легкий румянец проступил на его бледном лице, сделав его моложе и смягчив строгие черты. Он и так был красив, а сейчас как будто светился, словно прекрасное волшебное существо, о которых рассказывают в легендах. «Простите, милорд», попробовала было прервать его Андромеда, но вдруг оказалась в положении героини слащавого романа. Ее светлый рыцарь, а может, сразу и принц, вдруг опустился перед ней на одно колено и произнес чуть подрагивающим от волнения голосом: «Мисс Блэк, вы дадите мне надежду на счастье?» В этот момент послышался звук приближающихся быстрых шагов, и Абраксасу пришлось подняться. Он недовольно нахмурился, оглянувшись, но тут же сменил выражение лица на приветливое, когда увидел Беллатрикс, вышедшую из-за густых цветущих растений. «Милорд», — присела она в реверансе, — «счастливо встретить вас здесь». «Давно не виделись, мисс Блэк», — ответил Абраксас, доброжелательно улыбнувшись. «Как поживаете?» «Чудесно, хотя, будучи школьницей, я и не подозревала, насколько сложно быть взрослой», — легко рассмеялась Беллатрикс и перевела взгляд на Андромеду. «Дорогая, я искала тебя. Скоро начнется концерт, нам стоит занять места в зрительном зале». Та поспешно поднялась со скамьи и, сделав реверанс, извинилась. «Простите, милорд, но мне и правда стоит последовать за сестрой. Я впервые в салоне мисс Голдстин. Не хочу показаться грубой перед хозяйкой». На лице Абраксаса промелькнуло раздражение, но он мгновенно взял себя в руки. Если бы Андромеда не следила за ним, то наверняка не заметила бы этой вспышки. «Конечно, не смею вас задерживать. Мне и самому надо проявить уважение к нашей прекрасной хозяйке», ответил он, сделав мягкий акцент на «прекрасной», видно, в попытке вызвать ревность. «Позвольте проводить вас до музыкального салона». Беллатрикс, подхватив Андромеду под руку, незаметно ущипнула ее за запястье и расширила глаза в немом вопросе. Та на мгновение приподняла брови, сдержанно улыбнувшись, и направилась к лестнице, где стоял слуга, приветствующий гостей почтительными поклонами и открывающий перед ними дверь. Абраксас шел позади сестер, с безукоризненной улыбкой на лице, однако те, кто его хорошо знал, могли бы догадаться о его недовольстве. К сожалению, у него не было другой возможности переговорить с Андромедой наедине. В Хогвартсе та перемещалась только в компании однокурсников, и даже в библиотеке ее охранял нахальный рабостан, который смотрел так дерзко, словно имел на это право. Несносный наглый щенок. Фалько Лестриндж только посмеивался, выслушивая жалобы на своего младшего сына, но не собирался делать ему замечаний по этому поводу. «Если бы ты говорил с точки зрения старшего по возрасту и положению, то я бы вмешался. Но ты, прости, сейчас его соперник в любви, поэтому справляйся сам». Вот и весь ответ. Абраксасу было неловко обращаться за помощью к кому-то, поэтому он просто выжидал, надеясь на благоприятный случай. К сожалению, Андромеда не собиралась упрощать ему задачу и не ходила на его факультатив, а выходные проводила или дома, или в компании родственников, или на занятиях с Орионом. Последнее тревожило больше всего. Абраксас прямо чувствовал, как утекает выгода, словно песок сквозь пальцы. Он слышал об истинных ритуалистах, очень редко рождающихся у Блэков, и представлял их ценность. Если глава рода взялся за личное обучение, значит, все было очень серьезно. На самом деле, в свое время его выбор не просто так пал на Нарциссу, как на будущую леди Малфой. Абраксас надеялся, что ген Рази, Блэков и Малфоев позволит его будущему наследнику получить всевозможные таланты и в первую очередь дар ритуалиста. Те в прямом смысле творили чудеса и пусть не могли сравниться по мощи с боевыми магами и часто очень слабо развивались в других направлениях, зато своими действиями могли создать то, что недоступно другим волшебникам. Защита, исцеление, обогащение – всего этого можно было достичь при помощи ритуалов. Ах, если бы Абраксас раньше хотя бы заподозрил, что тихая девочка, следящая за ним влюбленным взглядом, сможет пробудить такой полезный дар, он бы повел себя иначе. Возможно, она получила бы от него множество благ и уступок в обмен на помощь. В конце концов, Малфои должны иметь все самое лучшее. И вот он наконец улучил момент, чтобы вернуть ее расположение, приложив к этому множество усилий. Даже уговорил Лиззирази исподволь пробудить интерес Андромеды к новой знаменитости, а потом, с трудом отбив ее от компании, увел в зимний сад, чтобы сделать признание. Ну какая девица устоит в такой ситуации, когда ее возлюбленный, стоя на коленях, говорит слова любви? И надо же было такому случиться, что, несмотря на защитные и отталкивающие чары, его прервали. Несносная Беллатрикс, еще одна заноза, снесла их, даже не заметив, чтобы спасти свою сестру-простушку. Да еще и смотрела так, словно знала о его планах и насмехалась над ними. Абраксасу только и оставалось, что держать хорошую мину, хотя его разрывало от желания показать этим наглым девчонкам, что такое темперамент взрослого мужчины. Однако нельзя было разрушить остатки привязанности Андромеды, которая неожиданно повзрослела и сорвалась с крючка. А ведь раньше она буквально изливала на него свои обожания и искреннюю любовь, что было очень приятно и, главное, ничего ему не стоило. Достаточно было уделять ей минимум внимания, оказывать незначительные знаки привязанности и, вуаля, девица сидела на прочном поводке, едва дыша от счастья. Абраксас незаметно покосился на соседний ряд, где расположились сестры Блэк. Его не интересовали музыканты на сцене, таланты которых, на его взгляд, были сильно преувеличены. Даже принцесса, занявшая почетное место, не обладала такой привлекательностью, как Андромеда, хотя бы потому, что была всего лишь сквибом. Концерт, казалось, длился бесконечно, но остальные зрители выглядели довольными. А по его окончании Беллатрикс, попрощавшись с хозяйкой вечера, утащила сестру домой, потому что ей не терпелось обсудить подсмотренную сцену. Едва оказавшись в своем будуаре, она скинула туфли и, упав на оттаманку, строго велела: «Рассказывай, что это было? Почему лорд Малфой повел тебя в зимний сад?» Чтобы романтично признаться, что он, оказывается, наблюдал за мной, и я ему нравлюсь, усмехнувшись, ответила Андромеда, устроившись в кресле. «И ты поверила?» – прищурилась Беллатрикс. «За кого ты меня принимаешь? Я же сказала, что уже перегорела. Все, закончилась любовь, финита. Меня больше не интересует место рядом с сиятельным графом. Если ты все еще влюблена в него и просто не хочешь в этом признаваться, я поддержу тебя, честно. Из любой проблемы можно найти выход. Можно попросить лорда Лестринджа, чтобы он высказался в пользу лорда Малфоя в разговоре с дядей Орионом, а родителей убедим вдвоем. Они желают нам счастья». «Спасибо, дорогая», — растрогалась Андромеда такой безоглядной поддержке, невольно подумав, что, если бы больше доверяла сестре, то в прошлой жизни все могло быть совсем иначе. «Я на самом деле в порядке и не хочу замуж». «Ну и чудесно», — мгновенно повеселела Беллатрикс и, заказав домовику чай и пирожные, поинтересовалась: «А как тебе мисс Голдстин? Правда же, она просто необыкновенная красавица?» «Угу», — кивнула Андромеда, не став говорить о том, что красавица оказалась легилиментом, чтобы не вызвать вопросы о том, откуда она это узнала. Конечно, та не лезла в наглую в воспоминания, а просто подправляла эмоциональный фон, располагая к себе людей. Если бы Андромеде не довелось испытать подобное воздействие со стороны Альбуса, то она бы и не заметила его. Да, их обучали окклюменции, как, наверное, всех потомственных волшебников, вот только это были чисто теоретические знания. Британские, да и любые другие менталисты никак себя не проявляли, чтобы не нарваться на проблемы. Кому понравится, что его воспоминания просматривает чужак? Да и было это незаконно почти во всех магических странах. Волшебники очень трепетно относились к своим секретам и не любили открывать их посторонним. «Она пригласила нас на чай», — сообщила Беллатрикс. «Ты ей понравилась. С чего бы это?» — хмыкнула Андромеда. «Кроме приветствия, мы с ней не перекинулись ни словом. Кому может не понравиться такая милашка, как моя младшая сестренка?» — нарочито восторженно воскликнула Беллатрикс. «Так что, пойдешь со мной в гости?» «Конечно. Как я могу отказаться от появления в самом модном месте этого сезона?» Еще немного поболтав, сестры разошлись по своим комнатам, слишком уставшие после вчерашних затянувшихся посиделок и сегодняшнего раута. Да и на завтрашний день у обеих были планы, начинающиеся с раннего утра. Андромеда спала, как сурок в норке, и проснулась, только когда Китти начала шебуршить в комнате. Быстро приведя себя в порядок, она отправилась на вокзал, воспользовавшись камином на магической платформе. Хотя маглорожденные дети думали, что туда прибывает только Хогвартс-экспресс, на самом деле это было совсем не так. Темно-зеленый паровоз остановился, выпуская клубы пара, и из старинных вагонов с дверками, из которых можно было выйти на перрон прямо из купе, показались пассажиры. Вальбурга в модном пальто, отороченном соболиным мехом, и изящной шляпке, кокетливо сидящей на высокой прическе, придерживала за руки сыновей. Те вертели головами, с любопытством рассматривая людей, а потом одновременно воскликнули: «Кузина!» и побежали к Андромеде, не обращая внимания на недовольство матери. «Как вы сильно подросли!» — растроганно улыбнулась та, обнимая их и похлопывая по спинам. «Ты такая красивая!» — сделал ей комплимент Сириус, сияя улыбкой, отчего на его щеках появились милые ямочки. «Да, ты красивая», — поддержал его Регулус. «Я по тебе соскучился». «Я тоже соскучился». Сириус даже подпрыгнул на месте от переизбытка энергии. «Откуда ты взялась? Ты пришла специально, чтобы встретить нас, или случайно оказалась здесь?» «Конечно, я пришла, чтобы увидеть вас, потому что тоже соскучилась», — ответила Андромеда и поприветствовала Вальбургу и гувернантку кузенов, наконец подошедших к ним. «Тетя, миссис Адамс, как добрались?» «В поезде было скучно», — влез Сириус, за что удостоился строгого взгляда матери. «Сидели и сидели, я весь зад отбил». «Ой». Получив жалящие от Вальбурги, он обиженно надул губы и покосился на Андромеду, выпрашивая сочувствие. Та не разочаровала его и погладила по голове, а потом и чмокнула в щеку, вызвав завистливый вздох Регулуса. Пришлось и его целовать, чтобы не было ревности. «Ну что, теперь все довольны?» — насмешливо спросила Вальбурга. «Тогда пойдемте домой. И зачем мы ехали на этом дурацком поезде? могли бы воспользоваться порт-ключом», – пробурчал Сириус, крепко схватив Андромеду за руку. «Это ведь так весело, отправиться в путешествие», – ответила та, неторопливо идя к каминам. «Наверняка вы видели много интересного». «Да, мы сначала немного плыли на корабле, и матушка покупала нам сувениры в каждом городе, где мы останавливались. Это была награда за хорошую учебу», – похвастался Регулус и, осторожно дернув Андромеду за руку, тихо прошептал ей на ухо, когда она наклонилась к нему: «Я купил тебе подарки. Положишь их под елку?» «Конечно, спасибо», – улыбнулась та и сообщила кузенам: «Ваши родители разрешили, чтобы я забрала вас к себе на 3 дня, включая 12-ю ночь Йоля. Надеюсь, вы не против погостить в моем поместье?» «Ничего особенного, просто повеселимся, погуляем и отдохнем от учебы». «Что? Правда, это настоящее чудо!» Одновременно вскрикнули те и кинулись к ней обниматься, вызвав раздраженный вздох Вальбурги, которая, переждав бурные восторги, перехватила руку Сириуса и первой вошла в зачарованное пламя, назвав адрес. Следом за ней отправилась гувернантка, и замыкали маленькую группу Андромеда с Регулусом. В Блэкхаусе их уже ожидали домовики, выстроившиеся в линию напротив камина. Увидев любимых маленьких хозяев, долго отсутствовавших дома, они прослезились, расчувствовавшись, но быстро пришли в себя под строгим взглядом хозяйки и бросились выполнять приказания. Орион не встречал семью, потому что усердно работал, чтобы потом позволить себе немного расслабиться в празднике. Андромеда осталась на завтрак по приглашению Вальбурги, а потом еще пару часов болтала с кузенами, которые никак не могли угомониться, обсуждая, что будут делать в Лазурной Звезде. Однако и у нее были дела во второй половине дня, поэтому она попрощалась и отбыла на встречу с однокурсницами, с которыми договорилась пройтись по магазинам, а потом выпить по чашке чая. Часть 37. Конечно, Андромеда не ждала, что Абраксас просто сдастся. Тот не достиг бы нынешних успехов, если бы легко мирился с провалами собственных планов. Поэтому она ничуть не удивилась, когда надменный филин принес ей очередную записку и букет ее любимой сирени, перевязанный шелковой лентой, украшенной аметистами. «Ну надо же, наконец-то кое-кто понял, что мне не нравится жасмин», — фыркнула она, открывая конверт. «Сиятельный лорд слишком много мнит о себе», — тихо пробурчала Китти, сидящая на скамеечке у камина, в котором уютно потрескивали дрова. Зачарованное пламя отбрасывало золотистые блики на витражный экран, от которого по комнате рассыпались разноцветные зайчики. «Речь идет о больших деньгах, которые он не хочет упускать», — пожала плечами Андромеда, прочитав несколько строк, в которых Абраксас с умеренной настойчивостью просил о встрече, предложив на выбор несколько дорогих ресторанов с отличной репутацией. «Деньги, деньги, будто без них нельзя обойтись», — проворчала Китти, тихо щелкая деревянными спицами с очередным вязанием. «Обойтись можно, но жить с ними намного приятнее», — рассмеялась Андромеда над ее недовольством. «Кажется, мне придется выбраться из дома. Хозяюшка пойдет на свидание?» «Нет, это встреча облом», — фыркнула Андромеда, тщательно выводя буквы на пищей бумаге с гербом Блэков. Запечатав конверт, она попросила: «Отправишь?» Домовушка бесшумно исчезла, прихватив письмо, но вернулась буквально через пару секунд и продолжила вязание. Дождь за окном постепенно усилился, и вскоре по земле потекли ручьи, несущие мелкий мусор и сухие листья. В такую погоду хотелось сидеть под пледом с хорошей книгой и чашкой горячего чая, однако Андромеде пришлось отложить это на вечер. Одевшись просто и аккуратно, она поправила шляпку, стоя перед зеркалом, и, подбадривающе улыбнувшись своему отражению, исчезла. В выбранном ресторане была трансгрессионная комната, куда прибывали волшебники, чем и воспользовалась Андромеда, чтобы не нестись по дымолетной сети или идти под дождем или снегом от портальной площадки в начале диагоналлеи. Слуги встречали гостей и провожали их к нужным столикам или приватным кабинетам. Абраксас ждал в общем зале, но в уютном уголке, отгороженном от посторонних глаз высокими растениями в деревянных катках. Он задумчиво смотрел в окно, выглядя настоящим красавцем в дорогом светло-сером костюме, белоснежной рубашке и галстуке, украшенном булавкой с крупным желтым бриллиантом, и, увидев Андромеду, быстро поднялся из кресла, чтобы поцеловать ее руку. «Благодарю, что согласились на мою внезапную просьбу о встрече, мисс Блэк», — произнес он, обласкав ее взглядом. «Ну что вы, милорд, как я могла отказать вам?» Абраксас помог ей занять место напротив и, дождавшись, пока официант подаст заказанные десерты и кофе, перешел к делу. «Мисс Блэк, в прошлую встречу нас неожиданно прервали. Я не успел объясниться». «Милорд», — опустила взгляд Андромеда, с удивлением чувствуя, как сжалось сердце. «Неужели в ней остались какие-то отголоски чувств к нему, или это просто мандраж из-за того, что наконец-то удастся закрыть гештальт? Сколько раз в прошлой жизни она мечтала встретиться с ним наедине и поговорить, признаться в любви. Вот только сейчас была обратная ситуация, и в роли слабой стороны была не она. Прошу вас, выслушайте меня, я должен высказаться до конца». Абраксас выглядел по-настоящему серьезным и сосредоточенным. Глубоко вздохнув, он продолжил: «Буду откровенным. Поначалу я не воспринимал вас всерьез и считал, что ваше увлечение мною пройдет, как только вы встретите подходящего молодого человека. Но потом, со временем, понял, что не хочу отдавать вас кому-то другому, что уже смотрю на вас, как на ту, с кем хочу провести остаток жизни. Не буду врать, что влюблен в вас до безумия, скорее всего, я просто на это не способен. Однако то, что я к вам чувствую, намного превышает обычную симпатию». «Милорд», после недолгой паузы произнесла Андромеда, «кем вы видите меня рядом с собой?» «Законной супругой», твердо ответил тот. «Но меня это больше не интересует. Я не собираюсь выходить замуж, по крайней мере, в ближайшие годы. Я готов ждать. Но зачем мне это?» — спросила Андромеда, сделав ударение на слове «мне». «Я прислушалась к словам родителей и поняла, что не получу никакой выгоды от брака с вами. Я достаточно богата, чтобы прожить всю жизнь, не задумываясь о деньгах. А что если я захочу родить ребенка? Пусть не сейчас, а через 20 или 30 лет. Нам придется развестись, я готов к этому, хотя у Малфоев и не принято иметь больше одного наследника», — бледно улыбнулся Абраксас. «В конце концов, я и сам не беден и к тому же могу не передавать титул и власть Люциусу, пока имею желание стоять во главе рода». «Род из двух человек», — про себя усмехнулась Андромеда, а вслух сказала: «Я все еще не вижу резона выходить за вас замуж. Да, раньше я питала к вам определенные чувства, но со временем они исчезли. Пусть я не встретила другого мужчину, как вы предполагали, но все имеет свойство заканчиваться. Вы станете леди Малфой по магическому браку», — твердо заявил Абраксас, заставив ее удивленно приподнять брови. Предложение и впрямь было чудесным и затрагивало многих. Если он не передаст титул сыну, да еще и заведет второго ребенка, расклад сил на островах может значительно измениться. Люциус уже собрал вокруг себя компанию таких же, как он, молодых богатых наследников и только и ждет, когда начнется передача власти. В прошлой жизни Абраксас сделал это очень рано, потому что хотел избавиться от обязанностей главы рода и полностью сосредоточиться на делах ордена. Он привлек многих сторонников на сторону Ридбла и повлиял на политику маг Британии, активно продвигая интересы своей партии. Если сейчас все пойдет по-другому, то вполне возможно, что вальпургиевы рыцари не станут пожирателями смерти. Гражданская война не начнется без должной раскачки конфликта. Главы темных родов, умершие от драконьей оспы, привезенные им на острова, останутся живы и не позволят своим сыновьям ввязываться в открытый конфликт. Все эти мысли промелькнули в голове Андромеды, оставив ее в растерянности. Неужели и правда маленький камушек в этом случае может остановить огромную лавину? «Милорд, вы хотите соперничать с бароном Гонтом?» — спросила она осторожно и увидела, как непроизвольно дернулась щека Абраксаса. Видно, для него это был очень серьезный вопрос. «Насколько я понимаю, вы очень близкие друзья. Не вобьет ли это клин между вами? Том поймет меня. Вернее, мы уже поняли друг друга. Мы джентльмены». «Рада за вас», — усмехнулась Андромеда и, не став больше прикидываться невинной феей, спросила прямо: «Милорд, я знаю, что вы богаты, но что именно вы можете предложить лично мне, кроме позволения родить ребенка от вашей светлости?» Абраксас тоже неуловимо изменился, словно сбросил флер великосветского пижона, сразу став похожим на настоящую акулу. Сделав глоток кофе, не остывающего в зачарованной чашке, он начал неторопливо перечислять: «Как леди Малфой вы получите в свое распоряжение весь дамский бизнес рода, включающий в себя сеть ювелирных магазинов и несколько домов моды. Доход от них станет вашими карманными деньгами. Конечно, я буду оплачивать все ваши покупки, включая драгоценности или недвижимость. Кроме того, по брачному контракту вам отойдет несколько особняков по всему свету и даже личный тропический остров». «Впечатляюще», — улыбнулась Андромеда, подумав, что нарцисса не зря так рвется выйти замуж за Люциуса и занять место хозяйки. Ведь если Абраксас взбрыкнет, как сейчас, и снова женится, то все эти блага пролетят мимо нее. А если у него появится еще один сын, то не факт, что старший получит власть и титул. Майорат или нет, при желании всегда можно найти обходные пути. А ночная кукушка, как всем известно, перекукует дневную. Так что вы скажете на мое предложение, зачем вам это, милорд? Напрямую спросила Андромеда. Я понимаю, что вам не хочется ждать 7 лет, чтобы начать большой семейный бизнес с Блэками, но не поверю, что это единственная причина. Откровенность за откровенность. Абраксас подался вперед и, пристально глядя в ее глаза, спросил. Лорд Блэк обучает вас ритуалистике? Вы пробудили дар? Ответьте, и я расскажу вам свои резоны. Андромеда задумчиво смотрела на него, но не потому что не знала, что сказать. Этот вопрос они уже обсудили с Орионом и не нашли причины разводить тайны на пустом месте. В конце концов, в этом не было ничего постыдного или опасного, да и ритуалистика пока не была запрещена законом, как и магия крови, которой пользовались даже в элементарных случаях вроде привязки артефактов или заключения контрактов. Это когда, или если, Дамблдор, став верховным чародеем, возглавит Визингамот, начнутся притеснения темных и традиций, которых придерживаются чистокровные волшебники. Однако была надежда, что на этот раз такого не случится, и простой полукровка из семьи преступника-убийцы не получит высокую должность, на которую он не мог бы претендовать в обычных обстоятельствах. Да, на оба вопроса, наконец кивнула Андромеда и увидела, как вспыхнули восторгом глаза Абраксаса, словно он получил подтверждение каким-то своим смелым мечтам. Тогда и я отвечу честно. Я думал, что у вас со старшей сестрой нет этого дара и надеялся на нарциссу. Она могла передать его сыну. Если же вы уже, то мне не надо ждать. Я хотел создать возможность для потомков и не рассчитывал, что могу заполучить ее в этом поколении. Вам так нужен ритуалист? Не просто ритуалист, а тот, кого благословила магия. Немного пафосно ответил Абраксас. Вы просто не представляете, какие перспективы могут открыться перед вами и вашим партнером, если тот будет обладать достаточными капиталом и властью, чтобы помогать вам и направлять в нужную сторону. Деньги, перспективы и власть. Кивнул Абраксас, смотря на нее, как на сокровище, которое жаждал прибрать к рукам. Андромеда невольно поежилась под его горящим взглядом. То, о чем она мечтала в прошлой жизни, неожиданно исполнилось, вот только не принесло ей желаемого удовлетворения и радости. Быть объектом какого бы то ни было вожделения оказалось немного жутко, поэтому она решила сразу же разъяснить все вопросы. «Дядя Орион пообещал мне свободу выбора, а я не хочу выходить замуж. У меня есть планы на будущее, и в них нет места свадьбе. Я могу подождать столько, сколько вам понадобится. Поверьте, когда есть достойная цель, время не имеет значения. К тому же меня не устраивает ваш темперамент и выбор пассии», продолжила Андромеда. «Как только мы поженимся, вы станете единственной женщиной в моем сердце и в моей постели. Я умею быть верным, просто до этого не видел смысла в ограничениях. Я подумаю над вашим предложением», наконец решила Андромеда, поняв, что этот вопрос стоит еще раз обсудить с Орионом. Не верилось, что Абраксас, этот хладнокровный ловелас, мог так возбудиться только из-за туманных перспектив. Наверняка у него были какие-то скрытые цели, которые могли идти вразрез с интересами Блэков или, напротив, помочь им. Но учтите, что это может продлиться не один год и даже не 5 и не 10, и я ничего не гарантирую. Чувствуйте себя свободной, просто не забывайте обо мне, почти промурлыкал Абраксас, щурясь, как огромный кот. Я всегда рядом. Если что-то понадобится, вам достаточно сказать мне, и я решу любые вопросы. Андромеда поднялась из-за стола и, попрощавшись, неторопливо направилась в трансгрессионную комнату, так и не притронувшись к заказанному угощению. Как только она покинула зал, Абраксас откинулся на спинку кресла и удовлетворенно вздохнул. На его лице сияла довольная улыбка, а глаза блестели, как драгоценные камни. Подозвав официанта, он заказал порцию бренди, чтобы отметить удачную встречу. Пусть ему не дали согласия, но и не отказали, что тоже было неплохим результатом для ситуации, в которую вмешался Том. При мысли о нем Абраксас нахмурился, прикидывая, что тот скажет, когда узнает о его успехе. Вот только он не знал, что Андромеда, выглядевшая в ресторане спокойной, Первым делом, вернувшись домой, выпила порцию универсального противоядия и вызвала семейного целителя. На его вопрос о жалобах на здоровье она твердо ответила: «Меня одурманили, срочно примите какие-нибудь меры». Остаток вечера прошел для нее очень весело под воздействием медицинских чар, обычного промывания желудка и даже кровопускания. И пусть целитель не обнаружил никакого влияния извне, у нее сложилась четкая ассоциация. Абраксас – боль, неудобство, облегчение. А что поделать? Надо было поскорее вытравить не к месту проснувшиеся чувства, чтобы снова не стать пускающей слюни дурочкой. В прошлой жизни она готовилась чуть ли не умереть, потеряв возможность быть с любимым, а потом долгие годы пребывала в депрессии, несмотря на замужество и рождение дочери. Сейчас это выглядело слишком подозрительно, учитывая то, что она его толком не знала, но при этом мечтала о нем, как какая-то оголтелая фанатка о своем кумире. Часть 38. На чаепитие к мисс Голдстин Андромеда собиралась, как на разведку. Идти в дом к Легилименту было достаточно опасно, даже если тот не предпринимал активных действий, но она не собиралась отказываться от приглашения, обсудив этот вопрос с Орионом. Тот, узнав о том, что новая знаменитость балуется корректировкой чужих эмоций в нужную ей сторону, заметно встревожился и попросил слить воспоминания о коротком разговоре с ней. Просмотрев его несколько раз, он вынырнул из думосбора и, задумчиво нахмурившись, резюмировал: «Судя по всему, она не только тебя подправляла, но и остальных гостей, поэтому так легко влилась в общество». «Я тоже так решила», — кивнула Андромеда. «Она появилась буквально из ниоткуда и стала очень популярной всего за несколько месяцев. Это очень подозрительно, если учитывать снобизм наших аристократов. Так говоришь, будто ни одна из них», — хмыкнул Орион, немного успокоившись. «Я привыкла к тому, что стала простолюдинкой». «Прости», — мгновенно помрачнел Орион и вернулся к интересующей теме. Мало кто мог почувствовать ее воздействие. Акклюменцией владеют от силы процентов 10 волшебников, и большая часть их довольно взрослые люди. Ты в этом плане уникум. Среди блэков немногие обладают ментальной защитой. Скорее всего, ты получила ее при перерождении. Магия позаботилась о сохранности твоих секретов, ведь артефакты несовершенны, да и к тому же их можно снять. Интересно, а Риддл и правда Легилимент? Задумалась Андромеда. Или это очередная страшилка Дамблдора? Почувствовала что-то при общении с ним? Нет, или он не прощупывал меня? Покачала головой Андромеда. А тот мальчик Северус точно был Легилиментом? Мальчик, фыркнула Андромеда, но осеклась, вспомнив, что тот и правда погиб, даже не дожив до 40 лет. Откуда у него дар менталиста? Если от принцев, то можно узнать у Октавиуса принца. Вы с ним общаетесь?